Чичкин все-таки был лучше. Хоть грозен, но отходчив. Не будь, например, сейчас носа, наверняка бы отпустил, особенно малышей. А тут стой, жди, почти 15 минут прошло. Чичкин сам разводил опоздавших по классам. Раз, два, вперед! Бодро рванет по лестнице, еле угонишься, хотя у самого пузо выпирает из гимнастерки. Он не гнушался и бегать за нами по коридорам. Малыши совсем не поспевают за ним, пыхтят, глаза перепуганные. Мы-то хоть посвеемся, а на них глядеть жалко. Тихо! Стоять! Распахивает настежь дверь, отступает на шаг и сходу, вроде с разбегу, влетает в класс. Учитель пугается, класс вскакивает, гремя крышками. А все уже пригрелись, размякли, подремывают. А он толкает тебя перед собой и ставит на середину. Мол, вот, смотрите на этого понурого негодяя, как он нарушает учебный процесс и порядок. На место! Волочишься на место, спина выражает вину и покорность, а сам уже подмигиваешь к классу и рожи корчишь. Не успеешь пройти по проходу, плюхнуться на парту, а Чичкин на след простыл, марширует дальше. — Ты чего? — спрашивает Вока. — Да ну их к черту! Все нос! — Тише, тише! — говорит от доски учитель, который уже пришел в себя и готов продолжать урок. — Опаздываете, поняйте, да еще! Итак, на чем мы остановились? — Ты-то еще! Скажешь ему про себя. Молчал бы, жук очкастый. И сидишь потом мрачный, как демон лермонтовский. Ничего не слушаешь и не хочешь. Как бы удрать? Как бы отпроситься? Раз обернешься к Сане, другой — у Сани часы. Сколько там? Скоро ли? И не высидишь, в конце концов, тянешь нервно руку. «Ой, извините, я дома утюг не выключил. Можно сбегаю? Соседям позвоню?» А у нас и телефона нет. Школа — не самое лучшее место для свиданий. Но влюбленным, как говорят, Бог помогает. Чего я только не вытворял, лишь бы повидать ее. Летишь по пустым коридорам и лестницам — страшно, опасно. А надо спуститься на 2 этажа, никого не встретить. Двери закрыты, за ними гудят голоса, но любая может отвориться в любой миг. Нет, нет, пронесло. Вот и 5А. Сейчас как раз ее урок. Рискнем? Приоткроем. Каждая секунда на счету. Когда приоткрывают на уроке дверь, это всегда означает вызов к дверям учителя. Заглядывать нельзя, засекут с первых парт. Учитель идет к двери, а класс тут же отвлекается, начинает галдеть. Я слышу ее шаги. В нос бьет спертый воздух класса. Остановилась. «Ягодкин, сядь на место!» Подходит. Я вжался спиной во вторую, неподвижную створку. Вот она чуть выступила в проем, так близко. Глаза вспыхнули, не ожидала, деловая шла, раздраженная, и вдруг не может улыбку удержать. Но тут же поворот к классу. «Ягодкин, я кому сказала? Васькин? Смотри у меня, Васькин!» Я шепчу. «Доброе утро, Анна Николаевна». А лицо тоже расплывается в улыбку. «Ты что, зачем? Уходи!» А я сказал, что у меня дома утюг включенный. Она едва не прыскает со смеху. Не бог весть, какая шутка, но ей нравится все, что я не скажу, как мне нравится все, что она не сделает или не скажет. Класс между тем галдит все громче, взвизги пошли, стуки, что-то они чуют, а это опасно. Дверь открыта, на шум может кто-нибудь явиться. Она оборачивается к классу, а руку кладет на эту створку, к которой я прижался. Совсем близко ее рука, маленькая, с тонковатыми милыми пальцами без маникюра. На перепонке между большим и указательным синяя жилка, словно короткая река на географической карте, и белый детский шрам, величиной с обрезанный ноготь. «Уходи, слышишь?» «Ухожу, ухожу. Я носу такую объяснительную написал. Потом, потом. Ягодкин, да что ж такое в самом деле?» «У вас 5 уроков сегодня. 4, но я еще останусь. Она перехватывает мой взгляд, смотрит на свою руку, опять на меня, и убирает руку. Иди, пожалуйста. Иду, иду. Вы не уйдете после 4? Нет, нет, я сяду в библиотеке тетради проверять. А, ну отлично. Чудак. У нее вот какой вид. Мол, это все глупости. Но мне забавно. Мне нравится, что ты, не боясь, прибегаешь сюда среди урока. Продолжая глядеть на меня, она затворяет дверь. А я длинными шагами, но на цыпочках, бегу обратно. Мне весело. Мне легко. И потом, целый день мы встречаемся в коридорах, в буфете, в библиотеке. Я кручусь возле учительской. Я прибегаю на большой перемене в 5А. Я ловлю ее, где могу. Счастливое. Невинное время. Тогда, после 1 сентября, было несколько мучительных дней. Она избегала меня. Я с ней здоровался, она еле отвечала. Я искал ее взгляда, она прятала глаза. Я смотрел вслед, она не оглядывалась. 10 числа заседал комитет комсомола. Распределял нагрузки на зиму, на весь учебный год. Кого в редколлегию, кого на культмассовую, кого вожатыми в младшие классы. Никто не хотел вожатыми. «Нечего дискутировать», — строго говорила пионер-вожатая Зоя. «Пока мы предлагаем выбирать, кто хочет 4, кто 5, кто 6, а то назначим и все». «Как это назначим?» — шумел Вока. «А если у меня нет педагогических способностей?» «А я в том году был вожатым», — подхватывает Амайзе. «Вот!» — и он задирал рукав и показывал шрам от зубов. «Мальчишка один укусил». В конце концов, когда Зоя зачитала список «Кому куда», мне достался 5В, а Косте Ложкову, тоже из нашего класса, 5А. «Махнемся, Костя», — сказал я. «Чего это?» — сказал Костя. «У меня там братишка». «А у него сестренка», — завложил Вока. Все засмеялись. «Давай монетку бросим», — сказал я Косте. Я словно испытывал судьбу. «Мне орла!» Я знал, что будет орел. Костя положил пятак на ноготь и бросил. Все ждали, даже Зоя. «Пятак покатился, звеня и подпрыгивая», как пишут в учебнике. Мы наклонились. Монета лежала вверх орлом. Потом, много времени спустя, я часто говорил: «Ты молчи, я тебя вообще в решку выиграл». Или она говорила: «Помнишь, как ты меня в решку выиграл?» Через 2 месяца я стал самым лучшим вожатым на свете. Какие я проводил сборы, какие придумывал игры. А что такое 5 класс? Это действительно жуткие люди. 37 пацанов. 37! Все равно, что 37 мартышек в одной клетке. Они не в состоянии высидеть спокойно 2 минуты, уж какие там 45. Их мысли коротки, как у обезьян, а внимание рассеивается, как у сорок. Их энергия подобна энергии плазмы, она колоссальна и неуправляема. 37 пятиклассников, дай им волю, могут за день разрушить небольшую цивилизацию. Что они творят? Они волокут в школу все — огонь, воду, землю, дерево, металлы и минералы, фауну и флору, живых и дохлых животных и птиц, порох и табак, ножи и инструменты, стекло, свистки, рогатки, картинки — все, что валяется в доме и по дороге на улице. Целый день они визжат, дудят, блеют, пуляют, плюют, режут, выкалывают, брызжут, ковыряют, выковыривают, отковыривают, выдергивают, запихивают, жгут, мотают, разматывают, приклеивают, отклеивают. Мало разрушить, разъять, испортить. Мало сделать больно? Нет. Если ущипнуть, то с вывертом по заковыристее и со зверской рожей наслаждения глядеть, как жертва вопит и бьется. «А чего я? Я ничего». Они швыряют лампочки шапками, бьют друг друга портфелями, мокрыми тряпками. Они запирают двери стулом, приклеивают папироску оскаленному скелету в кабинете биологии и рвут на части бублики друг у друга на завтраке в буфете. Они приходят утром дети как дети, а вылетают после уроков будто их 5 часов черти драли. По-моему, я совершил подвиг. Я не жалел себя. Я вложил в них душу. Лучший способ вызвать любовь — это любить. И опять-таки, если истинно вкладываешь душу, уже нетрудно найти средства, как именно это сделать. Мы читали, лепили, стреляли в тире, ходили в музеи и кино, бегали вместе на коньках, встречались с героями войны. Их любовь и привязанность. Дети все равно дети, были так же неистовы, как их неприязнь или жестокость. Они висели на мне, не давали прохода, теперь только я мог ответить на все вопросы, осуществить или отбросить все идеи. Ребятам повезло. У них был отличный вожатый и замечательный классный руководитель. Анну Николаевну глубоко интересовало, как идет пионерская работа. На сборах она садилась на заднюю парту и терпеливо слушала, хотя могла бы уйти. Мы бегали на коньках. Она стояла на снегу или сидела на скамейке в белом платке и белых валеночках. Смотрела и смеялась. Мы лихо, со скрежетом, взрывая гагами лед, тормозили напротив нее и кричали: «Анна Николаевна, идите к нам!» Она махала нам белыми варежками. Глаза у нее сияли. Она ходила с нами в кино. Она призналась, что сроду не бывала в египетских залах Пушкинского музея. Мы пошли на экскурсию в типографию. Типографию она тоже никогда не видела. Я додумался до простого принципа. Нельзя всех тащить в планетарий или в зоопарк. Кто хочет в планетарий, только честно. Лес рук. А 5 или 6 не поднялось. А ты куда хочешь? В тир. Хорошо. В следующий раз кто захочет, пойдет в тир. А ты куда хочешь? Не знаю. Но все-таки подумай. Не знаю. Ну, не знаешь, значит, пойдешь с нами в планетарий. Может, понравится. Анна Николаевна была самой покладистой. Ей с нами везде нравилось, и в планетарии, и в зоопарке, и в тире. Постреляйте, Анна Николаевна. Я не умею. Но вам же хочется. Нет, у меня не выйдет. Ну, смотрите, вот вы берете ружье, вот приклад сюда, в плечо, так-так, прищурьте левый глаз. Левый, левый. Левый! Кричали со всех сторон. Видите прорезь? Вот, вот так, смотрите. Наши лица рядом. Белые волосы из подвязанной шапочки рядом. Даже слышен запах помады, отлетающий от ее губ. Я беру руками ее слабо послушные руки, чтобы показать, где что держать, как нажимать на спуск, и вижу голубую жилку. Спокойно, спокойно, не волнуйтесь. Видите, как у вас ствол ходит? Тверже держите, ну! Выстрел! Анна Николаевна роняет ружье, мальчишки хохочут. Белый листок мишени даже не царапнула. Она тоже смеется и говорит: «Да ну вас!» А глаза у нее сияют. В начале ноября, под праздники, мы впервые отправились в театр. Ехать с нашей окраины в центр города, да еще вечером, в вечернем трамвае, уже событие. Широкие улицы, большие дома, магазины, машины. Горят кое-где на пробу разноцветные праздничные лампочки. На фасад огромного здания, оградив тротуар, втягивают на канатах гигантский портрет, и сильные прожекторы освещают его снизу. Мы спешим от Дзержинки к Театральной площади. Переходим улицу на углу Метрополя, и нам видны торжественно освещенный Большой театр, и гостиница «Москва», и Малый театр, и Дом Союзов. Нам надо в Центральной детской. Мы переводим ребят через улицу. Анна Николаевна впереди, я в конце подгоняю последних. Машины ждут и освещают нас фарами. Скорее, скорее! Театр. Горит огнями подъезд. У раздевалок водовороты. Одни уже разделись, другие еще нет. Ягодкин, прекрати, ты где находишься? Чужие, чопорные девочки расправляют перед зеркалами умявшиеся под шапками банты, а мальчишки уже крутятся рядом, дергают их, толкают. Почему их разделили по разным школам? Почему нас разделили? Наши места в бархатном первом ряду второго яруса. Пятый А сияет чистыми ушами, белыми воротничками, шуршит программками, меняется местами, роняет номерки, развинчивает бинокль, что-то уже пошвыривает не сквозь оградительную сетку. Слитный гул голосов в теплом зале, море голов, звуки настраиваемых инструментов и вид самих музыкантов в оркестровой яме уже и тебя настраивают, приготовляют к чему-то особенному. Мы приближаемся. Мы стоим на той самой границе между жизнью и сказкой. Это мы, а это театр. Я сижу рядом с Анной Николаевной. Она справа от меня. На ней темное, незнакомое платье с брошкой и бабочкой, иная прическа без пучка. В раздевалке она переодела туфли, от нее пахнет духами. На коленях сумка-планшетка с длинным ремешком, которую она носит, обычно забросив ремешок на плечо. Планшетка не очень идет к ее наряду, но другой сумки у Анны Николаевны я не помню. Ремешок настолько длинный, что сумка лежит у нее на коленях, а я могу играть ремешком, крутить в пальцах, крепкой. А хотите, перегрызу, вдруг говорю я и кусаю ремешок. Она смеется и тянет ремешок к себе. Ее светлые глаза кажутся сейчас темными. Ремешок пахнет старой кожей и чуть духами. Я не отпускаю его. Третий звонок. Меркнет свет. Секунда полной темноты, лишь слабо освещен оркестр, и горят красные фонарики с синим словом «Выход». Последняя возня, придушенный вскрик, должно быть, проклятый Ягодкин дал кому-то прощального тычка. Она продолжает тянуть ремешок к себе, а я к себе. Оглушительно бьет в голову «Бум-бум-бум». Играет музыка, раздвигается занавес. С преувеличенными движениями выбегают артисты и говорят преувеличенными голосами. Маленькая женщина изображает мальчика, и весь зал шепчет «Тетка, тетка!». Я все вижу, все слышу обостренными зрением и слухом, но плохо понимаю. Я тяну к себе ремешок, и чувствую, что подтягиваю ее руку. Неужели я могу коснуться ее руки? Ничего я так не желаю сейчас на свете. А что будет, если коснусь? Я уже читал Стендаля. Я помню, что это значит коснуться, взять ее руку. Страшно. Невероятно! Напряжение между нами растет по секундам. Но ведь она могла бы просто выпустить ремешок, не играть в эту игру, не так ли? Я медленно подтягиваю ее руку. На сцене один исключительный мальчик, но эгоист, противопоставил себя коллективу, ничем не выдающемуся, но хорошему. Коллектив сначала обиделся, а потом, когда мальчик совсем ушел, да еще в дурную компанию, решил за мальчика бороться и спасти его. Артисты много бегали и много кричали. Но в креслах шла возня и ерзанье, внимание пятого отключилось, и надо было чего-то ждать. Но тут, правда, стали показывать дурную компанию, где курят, играют в карты, и даже одна не совсем хорошая девочка разговаривает грубым языком. И все опять заинтересовались, прокатился смех. Я сделал самое смелое движение, и наши пальцы соприкоснулись. Мы замерли. Я вспомнил синюю жилку, похожую на короткую реку. и белый шрам величиной с ноготь. Сердце стучало. Я ждал, что будет. Она не убирала руки. Я дотронулся до ее пальцев. Они были как лед. Вокруг хохотали. В антракте мы не сказали ни слова и не глядели друг на друга. Она осталась сидеть, а я повел ребят в буфет. На втором действии все повторилось. Я держал в своей руке ее пальцы, потом едва-едва сжал их и услышал слабый-слабый ответ. Это было немыслимо. Счастье. Летит, сыплется снег с дождем. Ходят ходуном черные деревья, мотаются фонари, вспыхивают рябью под ветром лужи. Мы вымокли, пока разводили по домам ребят. Лица наши холодны и мокры, у нее на плечах и груди на шлепке мокрого снега. Я ее провожаю, мы чуть не бежим. Пожалуй, впервые мы оказались вдвоем. Так поздно, почти среди ночи, на пустых улицах. Вот и Птичкин дом. Мы вбегаем в подъезд. В ее подъезд. Стряхиваем с одежды снег и воду. Долго и тщательно, будто это самое важное. Смеемся приглушенными голосами. Греем руки, прижав ладони к высокой в человеческий рост батарее парового отопления. Радиатор нехотя отдает слабое тепло. На вентиле висит на длинном ремне планшетка. Горит тусклая лампочка. Темные ступени идут вверх и вниз, в полуподвальный этаж. Пахнет кошками. Двери увешаны почтовыми ящиками разной масти с фамилиями жильцов и приклеенными названиями газет. Кому какую. На косяке созвездие звонков. Тоже с фамилиями. Народу живет много, но странно, в этот час никто не вышел и не вошел. «Иди», — говорит она. Она едва взглядывает на меня. «Поздно». «Иду, иду», — отвечаю я. «Сейчас». Наши руки так близко на ребрах рыжей батареи, и синяя жилка мне видна, но здесь, при свете, я не решаюсь повторить то, что было в театре. Да, пожалуй, мне и достаточно. Я и без того переполнен. Лицо мое, должно быть, сияет, потому что она взглядывает на меня ласково, чуть снисходительно. Мы молчим. В голове тысяча слов. Кажется, сумей я и осмелься, я бы говорил и говорил, ей тоже надо что-то сказать. Но мы молчим. Мы молча говорим друг с другом. Отчего-то мы делаем вид, что ничего не было. А что, если бы погасла тусклая лампочка? Она отстраняется от батареи и вздыхает. Странный вздох. Чуть из-под лобья глядит на меня, и меня охватывает паника. Я что-то упустил? Чего-то не сделал? Она ждала, а я проворонил. — Все, — говорит она. — Пока. Спокойной ночи. — Анна Николаевна. Все-все, я ушла. — Ну, Анна Николаевна, ну, минуточку. — Да что ж минутку, что ж минутку? Странный ты! Она вступает на лестницу. Я замираю от ее тона. От слов. Что я сделал? Передо мной совсем другая Анна Николаевна, не та, которая стреляет в тире, смеется на катке, сидит на задней парте во время сбора, отдает мне в театре свою руку. Я стою, потупясь. Я не знаю, как быть. «Ну что ты? Вот смешной!» — говорит она, будто жалея меня, и уходит. «Спокойной ночи!» Я бегу потом по темным улицам один-одинешенек. Нет больше ни театра, ни счастья. Снег, дождь, ветер, паника фонарей. Только что было хорошо, счастье. И вдруг все изменилось. Отчего? На другой день было воскресенье, потом праздники. Как я мучился! Я не находил себе места. Каждую минуту я думал только о ней. Как я хотел ее увидеть! Как я хотел в школу! В праздничный вечер я убежал от ребят. Я пошел к Птичкиному дому. Я ходил осторожно по другой стороне, таясь за деревьями. Я глядел на освещенные окна третьего этажа, хотя бы силуэт. Из форточек неслись песни. Парни в рубашках и женщины в платьях выбегали на улицу. Сердце холодело и падало всякий раз, как открывалась дверь подъезда. Приближалась издали женская фигура, мне мерещилась она. Я замерз и промочил ноги. Я курил папироску за папироской, пока не кончилась пачка. Я ее не встретил. Прошел еще день. Утром после праздников я прибежал в школу ни свет ни заря. И первое, что увидел, ее лицо, обращенное к двери, ко мне. Вестибюль был почти пуст. В стороне 3-4 мамаши раскутывали полусонных малышей. Стоял боком на полу раскрытый мокрый зонтик, как черный цветок. Не было еще ни Чичкина, ни носа. Чертежник, жареная пипетка, повернувшись спиной, читал расписание. Она сидела вдалеке на скамье у лестницы, у окна, кутаясь в пальто. С таким видом, словно сидит здесь день-два. Сидела всю ночь или дежурит. Она ждала меня. Она скучала. Я чуть не умер от радости. Я готов был броситься и распластаться перед ней. Как мне было хорошо видеть ее.